камни синего луча. Синий луч является лучом интуиции, прозрения, физического и духовного, вдохновения и процветания. Мы почти лишены синего луча. Различать оттенки синего нам очень трудно, поскольку сетчатка глаза обладает низкой способностью различать синий цвет. Поэтому овладение энергией синего луча в наше время откроет новые двери к прозрению и преобразованию себя как личности и окружающей среды. Интуиция и способность к восприятию всей картины, панорамное зрение, значительно возрастают, когда аура насыщается синей энергией. Камни синего луча. Синий садолит, обыкновенный садолит, иолит, кардиерит.